Глава 36. Мадридский приют возник в XVI веке в монастыре Нуэстра Синьора де ла Виктория, неподалеку от площади Пуэрто-дель-Соль. Затем он переехал на улицу Месон де Паредос и оказался позади школы Нуэстра Синьора де ла Пас, основанной в 1679 году герцогиней Ферия. В приюте содержалось около 250 девочек, большинство были сиротами. Матери оставляли младенцев в молельне Вирхен дель Пуэрто или в больнице для неизлечимых больных. Приют существовал на пожертвования, а также на доходы от лотерей и распродаж, организованных благотворительным комитетом. Предполагалось, что девочки живут на всем готовом и получают воспитание. Но ходили упорные слухи, что на самом деле их за мизерную плату посылают прислуживать в богатые дома, а то и развлекать гостей на пирушках. Как только девочки достигали возраста, когда могли зарабатывать на жизнь проституцией, их выгоняли на улицу. Лусия постучала в ворота большим дверным молотком в форме льва. Через несколько секунд к ней вышла монахиня с благостным выражением мясистого лица. Она внимательно оглядела девочку. «Я ищу сестру». «И кто же она, позволю знать?» «Ее зовут Клара. Ей 11 лет, у нее длинные светлые волосы, слегка вьющиеся. Она пропала вчера утром. Мне кажется, она может быть здесь». «Таких больших девочек сюда не принимают, золотце. Мне очень жаль». «Не могли бы вы все-таки уточнить?» «Нет, мне очень жаль». «Меня послала сеньора де Вильяфранко». Услышав это имя, монахиня, уже собиравшаяся захлопнуть дверь и, возможно, прищемить Лусии руку, сменила тон. «Жди здесь, зайди внутрь, но никуда не ходи». Монахиня удалилась по длинному коридору. Вестибюль огласил плач младенца. Одновременно послышались чьи-то шаги. Лусия приоткрыла деревянную дверь справа от входа. Две монахини суетились около встроенного в стену вращающегося приемного устройства, в которое только что положили новорожденного. Одна взяла ребенка за щиколотку и встряхнула, держа головой вниз. Затем подхватила кроху на руки и качала до тех пор, пока из соседнего помещения не появилась послушница со свинцовым жетоном на цепочке. Его надели младенцу на шею. В этой картине было нечто завораживающее — младенец у груди монахини, не проявлявший к нему ни капли нежности. Лусия не догадывалась, что видит отработанную годами процедуру регистрации подкидыша в так называемом зале нательных жетонов. На свинцовой пластине был выгравирован номер, и пока малышу не дадут имя, он будет просто набором цифр. Лусию никто не замечал, и она, настороженно прислушиваясь, прохаживалась по вестибюлю. Сколько времени она уже ждет? Пройдя немного вглубь по коридору, в котором скрылась монахиня, она вдруг остановилась, как вкопанная. На столике лежала газета с ее портретом. Неужели монахиня узнала ее? Уходя из публичного дома, Лусия стащила одежду, сушившуюся на веревке, и переоделась уличным мальчишкой. Рыжие волосы она скрыла под платком. Теперь ее можно было принять за одного из беспризорников, дружков Элоя, что шныряли по улицам Мадрида. Лусия подняла глаза и увидела свое отражение в зеркале. Из-под платка выбилась рыжая прядь. Кто-то постучал в дверь, и сердце девочки сжалось от недобрых предчувствий. Она притаилась в опустевшем зале нательных жетонов. Оттуда на верхний этаж вела винтовая лестница. Из своего укрытия Лусия видела, как монахиня поспешила к двери, открыла ее, и в коридор ворвался одноглазый полицейский в сопровождении двух королевских гвардейцев. «Она только что была здесь», — недоумевала монахиня. Лусия взлетела вверх по лестнице за секунду до того, как гвардейцы вбежали в зал, и все-таки они успели ее заметить. Одноглазый, которого кто-то назвал Доноса, бросился за ней вдогонку. На верхнем этаже был длинный коридор с дверями по обе стороны. В одну из них и ворвалась Лусия. Три женщины кормили младенцев грудью. Зал был залит белесым светом и заставлен пеленальными скамьями. Кормилицы приезжали сюда из ближайших деревень и часто забирали подросших сирот на воспитание, освобождая место для новых подкидышей. «Мне нужно спрятаться. За мной гонится полиция». Женщины растерянно переглядывались. Сапоги гвардейцев грохотали уже совсем близко. Раздался возглас. «Полиция!» И это решило дело. «В мою комнату!» — быстро велела младшая из кормилиц. Через секунду в дверь заглянул доноса. «Не видели здесь девчонку?» Молодая кормилица поднесла к губам палец, призывая к тишине. Доноса осекся, извинился кивком и закрыл дверь. Кормилицы жили в приюте и кормили детей по 6 раз в день, с 6 часов утра до 10 вечера. Изнурительная и плохо оплачиваемая работа. Те, кому знакома нужда, всегда помогут друг другу. Лусия вышла из укрытия и поблагодарила кормилиц. «Здесь есть другой выход. Прачечная, дверь для обслуги. Спустись на 2 этажа». По дороге Лусии встретились несколько монахинь, но в здании было так много бедно одетых детей, что на нее никто не обращал внимания. Прачечную и дверь в заваленный мусором переулок она нашла быстро. Прыжок через забор, и она уже на улице. Но тут раздался свист. Ее опять заметили. Лусия бросилась бежать и, по счастью, обнаружила перед собой открытую сточную трубу. Там, внизу, им ее не поймать. Она столько раз пробиралась по сточным трубам в Мадрид и обратно, что прекрасно ориентировалась под землей. Пробежав по склизким проходам под аккомпанемент крысиного писка, Лусия выбралась на улицу в нескольких кварталах от приюта, рядом с дворцом герцогини Суэка и площадью Сибада. Бессмысленно было слоняться по городу, каждую минуту ожидая, что тебя узнают, и опять придется бежать. Выхода не было, придется прятаться. И она уже знала, где. Когда Диего вошел в свою комнату на улице Фукарас, на полу валялись пряди рыжих волос. Лусия сидела перед зеркалом и брила голову. Услышав звук открывающейся двери, она обернулась. Диего молча смотрел на нее, пытаясь понять, стоит ли доверять ее несчастному виду, или это очередной трюк опытного воришки. «Ну и беспорядок ты развела». Лусия убрала бритву в футляр. Луч заходящего солнца упал ей на лоб. Она была похожа на одну из нищих девочек, которых матери бреют наголо, чтобы извести вшей. «Не хочу, чтобы меня узнали», — сказала она. «Нечего было убегать. Как ты вошла?» Лусия пожала плечами. Ей было стыдно раскрывать свои воровские уловки. «Сколько тебе дали за серебряную рамку?» «Прости, я верну деньги. Только помоги». «Прежде чем обращаться ко мне за помощью, ответь на один вопрос. Это ты убила в борделе Верзилу Марсиале Гаригеса?» «Да, но он первый хотел убить меня. Я его опередила. До этого он уже 2 раза пытался со мной разделаться». «Расскажи, как все было, и без вранья. Хоть раз соврёшь, и я тебя выгоню». Лусия понимала, что сейчас не время фантазировать или смешивать правду с вымыслом. И дело было не в угрозе Диего. Просто он, как и Элой, сразу внушил ей доверие. Поэтому она рассказала все, начиная со смерти матери и заканчивая похищением Клары. И особенно подробно о том, что имело отношение к великану. «Он преследовал меня из-за перстня, который был у Клары. Вернее, должен был быть у нее. Она отдала его сеньоре де Вильяфранке. Та обещала продать его за хорошую цену». Диего взял лист бумаги, перо и нарисовал значок, который доктор Альбан нашел в горле у Берты. Эмблему с 2 скрещенными молотами. «Такой рисунок был на перстне?» «Да. Ты его видел?» «Видел, но не на перстне, а на значке. У священника из собора святого Франциска тоже был такой перстень». «У священника?» «Да, такого голубоглазого, с фиолетовым поясом. Брат Браулио сказал, что он был приором монастыря, но вчера его убили». «Брат Браулио. Тот грубиян, который накладывал жгут раненому монаху и грозился оторвать Диего голову. Откуда ты знаешь брата Браулио?» Он обещал помочь найти перстень. Это единственная ниточка, по которой я смогу отыскать сестру. Мы договорились сегодня встретиться в монастыре. Тебе нельзя выходить из дома. Тебя разыскивают гвардейцы. Сколько бы ты ни брила голову, она все равно тебя выдаст. Ты и трех шагов не пройдешь, как тебя сцапают. Но мне нужно с ним встретиться. Я схожу вместо тебя. Но почему? Тебе-то какое дело, найду я сестру или нет? Я хочу тебе помочь. У каждого есть свой интерес. Диего окинул внимательным взглядом недоверчивую девчонку. Хорошо, у меня есть свой интерес. Газетная заметка. Если я найду твою сестру, то стану самым знаменитым журналистом Мадрида. Теперь ты разрешишь помочь? Несколько секунд Лусия обдумывала ответ. «А ты разрешишь мне здесь ночевать?» «Разрешу. Все равно воровать здесь больше нечего». «Знаю. Из твоих вещей на продажу годилась только рамка. Остальное просто хлам». Диего с насмешливым изумлением приподнял брови. Он прекрасно осознавал, что живет скромно, но ему было неприятно, что какая-то соплячка, которой голову преклонить негде, отпускает такие дерзкие комментарии. «Ну, извини, у меня тут не хоромы». «Я не знаю, сколько времени осталось у сестры. Она пропала вчера. Если Верзила или зверь, мне все равно, как он там зовется, ее запер, то, наверное, она уже умирает». Девчонка не собиралась превращать разговор в обмен шутливыми фразами. Она была в отчаянии, и ее черные глаза напоминали бездонный колодец, в который и заглядывать страшно.